Миф номер 31. Из груды разрозненных костей можно собрать что угодно, хоть человека, хоть обезьяну, хоть человека-обезьяну. Конечно, для человека, не знающего, чем скелет обезьяны отличается от человеческого, все едино. Что Homo sapiens, что орангутан, что макака. Характерный вопрос, слышанный мною неоднократно. Как? У шимпанзе разве нет хвоста? Без знаний остается полагаться на авторитет, а если отсутствует доверие к ученым, авторитетом становится первый попавшийся мифотворец из интернета. Да, если прогуливал анатомию, тебе не то что обезьяну семиголовую гидру соберут из комплектующих от разных животных и продадут за чистую монету. Я про гидру не шучу. Вплоть до начала 18 века фигурировали такие диковинки в европейских коллекциях. Одна даже могла попасть в число натуралей, купленных Петром Великим для петербургской кунсткамеры. Но слава Дарвину, есть биологические факультеты, где заставляют таки учить анатомию, зубрить латинские названия, практиковаться в определении косточек и так далее. Хороший антрополог отлично знает особенности скелета человека и человекообразных обезьян. Посмотрите на фото бедренной и плечевой кости и подумайте, можно ли их спутать. Для антрополога столь же очевидна разница, например, между третьей и четвертой плюсневой костью, а различия между поясничным и грудным позвонком вообще громадны. Профессионал пристраивает на свое место в скелете даже фрагментарную находку. Я неоднократно наблюдал, как учатся определять косточки на летней практике студенты кафедры антропологии биофака МГУ. После двух недель возни на раскопках набивают руку и делают это уверенно. Аматеры и специалисты в состоянии идентифицировать кость даже с завязанными глазами. На ощупь, в буквальном смысле. Мы проводили такой эксперимент с Дробышевским и зафиксировали на видео. Его можно найти в YouTube. Но, разумеется, бывают случаи, ставящие в тупик даже опытных профи. Как правило, тому есть несколько причин. Во-первых, некоторые кости у человека и у человекообразных обезьян действительно с трудом различимы. Ведь мы – ближайшие родственники. Когда найден комплектный скелет, обычно диагностика не вызывает затруднений. Но об изолированных костях могут возникнуть споры. Да что там обезьяны? Еще более вопиющими примерами служат находки в Орсе, в Южной Испании. Исследователи уже много лет спорят о принадлежности осколка эмали маляра Бранко Леон человеку или гиппопотаму, фрагментов плечевых костей из Вента, Мицены и Куэва Виктории, человеку или копытному, фрагмента свода черепа из Вента Мицены, человеку или жеребенку, фаланги из Куэва Виктории, человеку или ископаемой геладе. Станислав Дробышевский. Другая потрясающая история – ключица ископаемой обезьяны из Ливии, найденная в 1979 году, а в итоге оказавшаяся ребром дельфина. Ошибку распознал выдающийся палеоантрополог Тим Уайт. Во-вторых, у ископаемых существ сочетание признаков запросто могло быть иным, нежели у их современных родственников, порой причудливым и непривычным. Помните, как ученые-мужи не хотели признавать пятикантропа? «Ну, не может, — считали они, — такой примитивный череп принадлежать обладателю с той современной бедренной кости». Скепсис был сломлен только после новых находок, подтвердивших, что такое сочетание возможно и даже обычно для древних гоминид. Мы восхищаемся самоотверженностью Дюбуа, бросившего вызов консерваторам, и корим ученых прошлого за их косность. Однако в консерватизме научного сообщества есть несомненный плюс. Чтобы пробить стену недоверия, первооткрыватели вынуждены искать самые убедительные, самые надежные подтверждения своих идей, а в результате совершенствовать методы анализа находок, даже фрагментарных. Лучшая защита от ошибок – осторожность и скептицизм научного сообщества. Так что ответ мифу о химерах из разрозненных костей таков. В 21 веке мало химеру собрать, нужно еще убедить сотни ученых-скептиков по всему миру, Ведь в случае, если ошибка обнаружится, никто из оппонентов не пощадит горе ученого. Уже 10 лет спорят о реальности хоббитов с острова Флорес. До сих пор слышны голоса противников, считающих, что маленький человечек не новый, неизвестный науке вид Homo, а просто больной сапиенс. Скептики, авторитетные ученые, в качестве доводов задействовали весь спектр патологий, приводящих к сходным особенностям скелета. Всевозможные варианты микроцефалии, синдром Ларона с мутацией гена инсулиноподобного фактора роста первого, микрогирию, недостаточное развитие гипофиза, эндемический кретинизм, синдром Маевского второго типа, наконец, синдром Дауна. На тему загадочного хоббита опубликовано более сотни статей. Позиции сторонников болезненной версии постепенно слабеют, но они не собираются складывать оружие. Да, чем сенсационнее находка, тем более жесткую проверку она должна выдержать. Так как же быть с найденной грудой разрозненных костей? Цель антрополога – отнюдь не собирать из этих костей нечто. Задача – разобраться, докопаться до истины. Если говорить более конкретно, то антрополог постарается понять, что это за кости, к какому виду, видам они относятся. Рассортирует их по разным особям, определит пол, возраст каждой особи, измерит и опишет особенности, в том числе патологии. При необходимости подключит других специалистов, генетиков, приматологов, палеопатологов и так далее. Вы спросите, а как по набору костей, найденному при раскопках, вычисляют количество особей? Например, так. Останки австралопитека люси определили как кости одного скелета, поскольку кости принадлежат человекообразному существу, подходят друг к другу по размерам, имеют сходную сохранность, явно одного биологического возраста, взрослая особь, найдены в непосредственной близости друг от друга, не дублируются. Например, встречается только одна правая плечевая и одна левая плечевая, одна правая и одна левая локтевая, один крестец и так далее. Если смешать два разных скелета, такой картины не получится. По теории вероятности, в миксе обязательно окажутся дубли, скажем, две локтевые, плечевые или два крестца. Резюме. Миф. Из груды разрозненных костей можно собрать что угодно, хоть человека, хоть обезьяну. Опровержение. Скелеты из найденных костей антропологи собирают не как попало, а в соответствии с накопленными наукой обширными знаниями о строении позвоночных. Эти знания доступны любому неленивому желающему, умеющему читать. В сложных спорных случаях оценка открытия дается всем научным сообществам. Порой окончательное решение выносится в результате многолетних дискуссий между лучшими специалистами планеты. Это надежная защита от ошибок и мистификаций.